Бунт стих через 2 часа, когда Никольский форт оцепил соседний интернациональный полк, сформированный из пленных венгров и австрийцев. Убитых, как это ни удивительно, не было. Было только несколько раненых. Утром в 11 часов полк снова был вызван по тревоге на плац. Люди переругивались и хмуро и неохотно строились. Полку объявили, что сейчас приедут члены правительства поговорить с бойцами и разобраться во всем, что случилось. Вздох облегчения прошел по рядам. В центре каре поставили дощатую трибуну. Вскоре на машинах приехали члены правительства во главе с Раковским. Полк взял на караул. Оркестр заиграл «Интернационал». И, глядя на неподвижные ряды бойцов, никто бы не мог и подумать, что несколько часов тому назад в этом полку бушевал бунт. Только у некоторых из бойцов головы были забинтованы свежей марлей после ночных ранений и ушибов. Антощенко незаметно прошел на трибуну. Он не поздоровался с полком. На трибуне он стоял рядом с членами правительства и даже пытался, заискивая, заговаривать с ними, но ему не отвечали. Первым начал говорить Раковский. Говорил он мягко и ласково, успокаивал бойцов и сказал, что особая правительственная комиссия в течение 3 дней разберет все жалобы на командира полка и в случае, если они подтвердятся, будут приняты самые решительные меры. Антощенко стоял позади Раковского, лицо его наливалось кровью. От нервного тика передергивалась щека с багровым шрамом. Он все время судорожно то сжимал, то разжимал эфес шашки. В конце концов Антощенко не выдержал, отстранил Раковского и закричал. «Разве мыслимо, товарищ Раковский, так деликатно разговаривать с этими кровогонами? Правительство снисходит до вас, а я снисходить не желаю. Из-за чего это я буду цацкаться с каждым дерьмом? Я поговорю с вами по-своему. Первое. Что же это вы, сукины дети, придумали жалиться на своего отца, командира нашему многоуважаемому правительству? Как вам влезло такое в башку? Вы должны не жалиться, а руки мне целовать. Кто из вас бандитские морды сделал людей? Я, Антощенко. Кто вас обул, одел? Опять же я, Антощенко. Кто вас кормит ячной кашей с постным маслом и полностью выдает табачное довольствие? Все тот же командир, товарищ Антощенко. Не будь меня, вас бы всех перестреляли, как миленьких, клянусь своим батькой-сапожником из Христиновки. А вы жалиться, а вы бунтовать, заразы! Вот ты с рыжей ряжкой 3 шага вперед. Да не ты, а вон тот в австрийской шинельке. Кто тебе выдал шинельку, приятель? Отвечай!» Боец в австрийской шинели вышел из рядов на 3 шага, стоял на вытяжку, но молчал. «Я тебе все выдал. Я курносая твоя башка. А кто тебе выдал обмотки из синей шерсти с чистой английской диагонали? Не знаешь? Мигалки твои закройся. Я тебе их выдал незаконно, командир Антощенко, потому что то командирские обмотки. Пожалел гада. Что ж ты лупишь глаза и молчишь, как засватанный? Теперь второе. На командира жалиться вы смелые, а сами монахам в лавру казенный хлеб продаете. Думаете, я не знаю? А шинелями кто на житнем базаре торгует? А девиц легкого поведения, кто раздел на Владимирской горке и пустил нагишом по матери городов русских? Я все знаю. У меня вы все вот тут, в жмене. Антощенко разжал и сжал свой красный кулак. «Я каждого могу немедленно подвести под расстрел!» Адъютант пытался остановить Антощенко, но он даже не оглянулся на него. «Самогон варите по всем помещениям, с противогазов понаделали себе змеевиков. Патроны тратите на забаву до злодеянства. Когда их не достает на фронте для борьбы против вольных украинских атаманов? Ну да, годи. Ладно. Перед правительством я вас прощаю. Хрен с вами. У меня в сердце на вас ненависти нету. Что с вас возьмешь с голоты? «По этому случаю, полк, слушай!» Антощенко выхватил кривую шашку. Клинок жидко блеснул в сыром утреннем воздухе.